не благодари», — со скалом сказал я, перемещаясь ко входу в бараки первого отряда. Кивнув охране, прошел внутрь, но пройдя пару шагов, меня нагнал охранник и, согнувшись в поклоне, протянул мне деревянную дощечку с номером моего отряда. Одного моего вопросительного взгляда хватило, чтобы он поспешил объясниться. «Повесьте эту дощечку на стену зала совета, у Чехотыча», — не поднимая головы, объяснил мне он, — «я же просто принял от него дощечку. Благодарить его за то, что он просто передал мне дощечку, я не посчитал нужным. По мне, это не повод для благодарности». Пройдя весь коридор и сад, я подошел к дверям, слева и справа от которых находились подобия вешалок, и, похоже, именно на них должны вешать эти таблички капитаны. И видя, как слева висит табличка от первого отряда, закономерно решил, что мне нужно повесить табличку на третье место с правого конца, и только после сделанного я хотел постучать в дверь, но старик меня опередил. «Входи, Мадара», — кратко прочеканил слова Ямамото. Распахнув двери, я двинулся к старику, и на расстоянии 5 шагов остановился, задавая вопрос: «По какому поводу собрание?» Слегка заинтересованно спросил я у него, ведь, как я понимаю, собрание капитанов — событие редкое. «Второй отряд нашел Квинси», — начал старик, приоткрывая свои глаза, показывая серьезность ситуации. «В их распоряжении 10 рыцарей, обычные Квинси, достигшие уровня капитана», — сразу объяснил мне он. «Количество неточное, их может быть и больше, ибо они не участвовали в атаке на Сирити вместе с Яхве. Еще в 3 городах имеются зольдаты в количестве 2000, жалкие остатки, но они все равно представляют собой грозную силу. Это все, что тебе нужно знать о нынешнем положении. Позвольте узнать, Ямамото Дона, зачем вы все рассказали сейчас мне, ведь я бы услышал это и на совете?» — слегка недоуменно спросил я у главнокомандующего. «Остальные, да, а ты, нет», — еще больше вогнав меня в замешательство. «Разве ты не заметил странное отсутствие капитанов на месте? Хотя, вернее сказать, ты заметил, но не стал придавать этому значения. Что же, тогда я тебя просвещу. Для тебя есть отдельное задание, которое ты должен выполнить и закономерно успеть на собрание капитанов». «Я слушаю», — слегка нахмурился я от неожиданной работы. «Как ни крути, дел у меня сейчас и так много, и уверен, с надвигающейся войной их станет еще больше. Примерно день назад в Южном Первом районе были обнаружены 2 сильных всплеска Риацу. Я пока не посылал туда разведотряд, я посчитал нужным отправить именно тебя на разведку территории на предмет сильных душ, поэтому приказываю тебе немедленно отправиться туда». «Хех, я уж и забыл, когда мне последний раз так много приказывали, но считать приказы Ямамото чем-то, что может ущемить мою гордость — глупость, скорее наоборот. Его непоколебимость заставляет меня уважать его, хоть в том бою мы и сражались далеко не в полную силу. Это не значит, что я не ощутил его мощь, а она, скажу так, просто огромна». «Да, Ямамото Дона», — коротко ответил я на его приказ, и уже развернулся, дабы уйти, но он меня остановил. «Думаю, мне стоит поздравить тебя», — не спешил старик продолжать. «Благодарю», — также кратко ответил я на его поздравления, а на какие тут и так понятно. Поправив свой бзанпакта, я продолжил свой путь. Выйдя к саду, я решил слегка сократить путь, и просто запрыгнул на крышу, с которой начал использовать скоростное перемещение, благодаря которому, спустя 10 минут оказался где-то в лесу и явно не на территории Сиритии. Глазами осмотрев округу, я, очевидно, ничего не обнаружил, и поэтому, чтобы покрыть большую площадь своей сенсорикой, сел в позу лотоса и вошел в состояние дремоты, то есть в медитацию. По моим прикидкам, я просидел так минуту, прежде чем почувствовать чье-то реакцию на расстоянии 7 километров, и, напрягая свою сенсорику, решил посмотреть, кому принадлежит эта аура, и каков был мой шок, когда в этой ауре я узнал Хашираму. Не тратя ни секунды на раздумья, я моментально обрел полную скорость, заставляя появиться кратер у меня под ногами. Спустя минуту я оказался на макушке одного дерева и сейчас смотрел на человека, которого когда-то называл своим другом. «Мадара», — со странной смесью радости, шока и настороженности поприветствовал меня Хашираму, но только вот он был не один. «Мадара», — грозно смотрел на меня альбинос, что уже стоял в боевой стойке и от него веяло только враждебностью. «Удивительное стечение обстоятельств, не правда ли?» — начал я со скалом, и изрядной долей иронии в голосе. «Прошло всего ничего с моей смерти, а вы уже померли, выходит, Прав оказался Яха Ширама. Действительно, если они умерли буквально через несколько дней после меня, а умереть они могли только, если на них нападет объединенная армия всех деревень вместе с Каге, то вывод приходит сам собой – мировая война. Похоже, я все-таки оказался прав. Мат, хотел было начать Хаширама, но его опередил Альбинос. Буду рад тебя огорчить, но прошло уже много лет с твоей смерти. Без улыбки, но с фирменной остротой сказал он мне. Но все же много лет значит. Много лет, хочешь сказать, что случилась временная аномалия? Задал я вопрос, продолжая стоять на макушке дерева, скрестив руки на груди. Скорее всего, начал было отвечать Табирама, но оборвал сам себя. Но, прежде чем я отвечу тебе, что нам от тебя ожидать сейчас, продолжишь ли ты быть нашим врагом и после смерти? Табирама, рявкнул на него Хаширама, хватит уже, Мадара, обратился он ко мне с мольбой в глазах, мы ведь уже умерли, так почему бы нам не позабыть о вражде и вновь стать друзьями? Активно жестикулируя, говорил он мне, на что я лишь усмехнулся. Вновь стать друзьями, начал я, спрыгивая с дерева и вставая перед ними. Неужели, ты простишь мне нападение на деревню, сам того не понимая, спросил я с долей неуверенности, что непременно заметил Альбинос, ибо у него это сразу стало видно на лице. Я, взглотнул он, нет, я не смогу простить тебе нападение на деревню, с тем редким серьезным выражением лица, сказал мой старый друг, но я уверен, ты просто хотел сделать все как лучше, и если бы ты рассказал мне, что нужно делать, я бы обязательно помог тебе в этом. С пылом, который был присущ ему одному, закончил он. Знаешь, Хаширама, теперь я больше не уверен в том, прав ли я был, думая, что я прав. Покачал я головой, отчего пребывавший в прострации Табирама отмер и задал мне один единственный вопрос. Ты ведь встретил его, не так ли? Он задал этот вопрос так, как будто бы от ответа на него зависела судьба всего мира. Да, я встретил своего брата. Позволил я себе краешком губ улыбнуться, заставив резко расслабиться Табираму, что я моментально заметил. Чего это ты расслабился, Табирама? По-моему, я не давал тебе повода для этого. Откровенно хмурясь, посмотрел я на Альбиноса. Хех, усмехнулся он к моему удивлению. А это разве не очевидно? Проклятие ненависти, возможно, спало с тебя. Но я также могу ошибаться в тебе, так что не обольщайся. Фыркнул он напоследок, чем заставил меня рассмеяться. А ты все такой же Альбинос, смеясь говорил я, но став серьезнее, продолжил. Я бы с радостью продолжил нашу беседу, ибо нам есть, что обсудить, но, увы, мне дали задание, в котором указано, чтобы тебя и Хашираму переманить на сторону Гати-13. Скрестив руки на груди закончил я. Гати-13, взял на себя инициативу в переговорах Табирама. Это какая-то организация, она считается таковой постольку, поскольку, на самом деле, это своеобразная армия общества душ, то есть посмертия, в котором мы с вами и оказались. По моему мнению, объяснил я им достаточно доходчиво. И это все, что ты мог понять за все время, проведенное в этом обществе. Выгнув бровь, спросил у меня Табирама, заставив Хашираму приложить руку к лицу. Аками, Табирама, только не начинай. Страдальчески выдал из себя этот клоун. Брат, я и не начинаю, просто серьезно, уже обращаясь уже ко мне. Ты не смог выведать больше, а оно мне надо, фыркнул я. То, что я узнал, мне вполне хватило. Хаен, твоя беспечность может выйти нам всем боком. Продолжал он возмущаться. Аргумент, но только ты не учел всех нюансов, которые учел уже я, пребывая в стране шинигами. Не спешил я заканчивать наш спор, просто потому что мой оппонент в этом споре, Табирама, так они называют себя шинигами, то есть богами смерти, какая-то несуразица. Скривился он, будто съел лимон. Да, но, ответ бы последовал незамедлительно, если бы не Хаширама. Так, начал он, вставая между мной и Табирамой. Ваш спор может длиться еще очень долго, поэтому предлагаю разобраться на месте. А ты, я гляжу, уже все за всех решил. Да, не преминул я возможностью сострить. Хаширама, неужели ты забыл, кто такой Мадара? Это может быть ловушка. Его слова заставили меня заскрипеть зубами. Я не настолько жалок, чтобы прибегать к такому низкому ходу, да даже если бы я захотел, то мы бы не вели сейчас милые беседы. Откровенно закипая, говорил я, а ты думаешь, у меня есть желание с тобой беседовать? Похоже, тоже начиная закипать, говорил Табирама, начиная выпускать свою рецу, что, впрочем, делал и я. Ао, Поверь, я бы сейчас с удовольствием превратил тебя в пепел. Активировал я шаринган и уже хотел врезать таберами по лицу, но тут, хватит, стальным голосом, который можно услышать ну в очень редких случаях, рявкнул Хаширама, сдабривая свое слово хорошим количеством Риацу, слегка прижавшие нас обоих. Довольно всех этих споров и ругани, мы уже много лет не враждуем, так зачем начинать снова, закончил он, но, похоже, забыл выключить давление. Идиот, выключи давление. Признаю, его давление всегда было для меня не самым приятным, особенно когда у меня не было повода нормально ему ответить. Ой, выключая давление. Прошу прощения, забылся чутко, ха-ха-ха-ха. Виновато рассмеялся он, отчего мы с Табирамой впали в каплю от степени идиотизма Хаширамы. Ну хоть в чем-то у нас одинаковое мнение. Ладно, признаю, что я погорячился. Успокоился, выключая и давление, и шаринган. И вправду, конфликт сейчас нам не особо нужен. Пожалуй, и я тоже легко признал Табирама, прекрасно помня степень упрямства своего брата. Тогда, Мадара, веди нас. Посмотрел на меня Хаширама. И надеюсь, что мы сможем забыть о нашей вражде. Протянул он мне руку, на что я лишь фыркнул. Рано ты заговорил о мире, Хаширама, сначала мы обсудим все вместе, и тогда, и только тогда, мы сможем поговорить по душам. Так же серьезно сказал я ему, ведь, по факту, все будет решаться в моем кабинете. Ладно, нам пора, развернулся я в сторону Сиритея. Скачите за мной, и пока мы будем в пути, я расскажу вам более конкретную информацию. Сказав последнее слово, я сорвался в Шуншин, как и Табирама с Хаширамой. Скакали мы не то чтобы долго, но и не быстро. В общем, спустя пару минут мы оказались около стен Сиритея. Как оказалось, они подняты всегда, ибо военное положение и все такое. Но не суть, мы ведь уже подошли к воротам, а нас никто не встречает. Это немного странно, хотя ворота слегка приоткрыты, что может означать, что мою Риацу почувствовали и меня пропускают. Что же, добро пожаловать в Сиритей. Тускло и без капли радости в голосе показал им столицу. А вот это да, уверен, даже Канахэ меньше, чем этот город. А вот Хаширама наоборот был полон впечатлений. Впечатляет. Коротко обрисовал свою точку зрения Табирама. Думаю, нам стоит пройти в бараки в первого отряда, поэтому нам надо идти туда. Указал я рукой в сторону бараков первого отряда и сам же пошел в его сторону. И пока мы шли, у меня в голове был ну очень животрепещущий вопрос. Слушай, Хаширама, а где ты хранишь свиток печати? Ась, слегка потупив, он продолжил. А, ты о нем, прости, но с собой его у меня нет. Он договорил, виновато почесав голову. Ха-а, тебя и винить в этом нельзя. Я же лишь сокрушенно вздохнул. А вот я захватил, отозвался Табирама. И где же он? Позволь спросить, спросил я, выказывая свою заинтересованность. Он же в свою очередь просто показал подвеску на шее. Знаешь, я даже не удивлен. Хорошо, что хоть в себя не запечатал, а то бы я полностью уверовал в то, что ты стал параноиком. А я им стал, фыркнул он мне в ответ. Если бы не ты, то большинства проблем можно было бы избежать. Ну-ну, Табирама, то же самое могу сказать и про тебя. Огрызнулся я на его слова. «Только давай не будем начинать снова, Мадара», — отступил он, — «а ты не подначивай», — вновь фыркнув, ответил я на его слова. «Кстати, Мадара, а с чего это ты начал носить хари, да еще с цифрой 11? Хоть и с грацией слона, но хаширами удалось задавить конфликт на корню, хоть что-то не меняется. Это не просто хари, Хаширама, это хари капитана отряда», и, видя его непонимание, объяснил. «Высшая должность в ГТ-13, а ты быстро поднялся по званию». Уважительно покивал Хаширама. «Я просто победил предыдущего капитана 11-го отряда, вот и все». Пожал я плечами. «Варварская методика», — нахмурился Табирама. «Единственное верное, на мой взгляд, пока шел наш разговор, мы прошли уже половину пути, но пока мы шли, я продолжал говорить. Хоть есть и альтернативные способы, но в преддверии войны, это единственный качественный способ найти сильного капитана». «И снова война», — повесил плечи Хаширама. «Даже в мире мертвых она есть. Неужели, без нее никак? Увы, но это так, Хаширама, война с Квинси необходимость. Хоть сами Квинси не виноваты в войне, но их все равно надо уничтожить, ибо своими действиями они уничтожают баланс душ. Но можно же что-то сделать», — с надеждой выдал Хаширама. «Зачем уничтожать целый народ? Ха-а, в этом я тебе не помощник. Вон», — кивнул я в сторону бараков первого отряда. «Там у тебя, как минимум, четверо сподвижников. Спустя пару секунд мы втроем услышали хлопок. «Йо, Мадара!» Со своей беззаботной улыбкой поприветствовал меня Кьёраку, спрыгивая с крыши. «Давно не видя». «О, так это о них ты говорил», — обратил он внимание на моих спутников. «Вы, как я понимаю, Хаширама-сан и Табирама-сан, рад встретиться с вами. Меня зовут Сюнсуй Кьёраку». «Хаширама», — с радостной улыбкой протянул он руку. «Рад нашему знакомству». «Хах, а я-то как рад», — с такой же улыбкой пожал ему руку Сюнсуй. «Мое имя Табирама Синджу, рад нашему знакомству», — сухо ответил Табирама, тоже протягивая руку, которую пожал Сюнсуй. «Как я понял, вы идете к Ямаджи, ведь как раз собрание только что закончилось». Посмотрел он на солнце, приподняв свою шляпу. «Война?» — выгнув бровь, спросил я у него. «Не совсем», — со вздохом начал он. «Был приказ ждать первого удара от Квинси, параллельно готовясь к этому самому нападению. Ха-ха, столько работы прибавится, и ведь ничего не поделаешь, приказ Ямаджи», — закончил он, взглянув на обоих Синджу. «Там вас он, кстати, и дожидается, удачи вам», — помахал он нам всем рукой, прежде чем уйти в Шунпа. «А во», — не скрывал своего восхищения Хаширама. «Это точно не Шуншин, что-то очень похожее, но точно не он». «Старший брат», — взял его за плечо Табирама. «Не позорься, на нас же все смотрят», — намекнул ему, что на нас смотрят шинигами из других отрядов. И как только я развернулся к ним, дабы прогнать их, они уже мигом испарились, не оставив и следа. Глубоко вздохнув от ситуации, я пошел в сторону штаба. Конечно, хотелось бы в сторону своего. «Эй, Мадара, ты куда?» — спросил догоняющий меня Хаширама. Его братец шел молча, явно уйдя в свои мысли. «К главнокомандующему», — кратко ответил я ему. «А зачем?» От его вопроса я впал сначала в ступор, отчего резко остановился, но потом вспомнил, с кем я говорю, и объяснил этому весьма недальновидному шиноби, который, к слову, далеко не дурак. «Ха-ха, Хаширама», — помассировал я переносицу. «Я веду вас к главнокомандующему, сильнейшему шинигами в обществе душ, для того, чтобы вы смогли нормально и без всяких проблем войти в состав ГТ-13, возможно, даже капитанами». «Ясно», — ударил он кулаком об ладонь, но потом, засмеявшись, продолжил. «А ты стал намного эмоциональнее, чем был. Я рад». С широкой улыбкой удивил он меня, вернее ошарашил, ведь за собой излишней или же недостаточной эмоциональности я не замечал. «Отнюдь», — поспешил я опровергнуть его слова. «Я все такой же, правда?» Немного отскочил от меня он, но потом, впав в уныние, вновь продолжил. «Да, пожалуй, ты прав», — повесив плечи, говорил он. «Ты все тот же злобный Тануки», — с издевательской улыбкой пробубнил он. «Эй, при чем тут Тануки?» — праведно возмутился я. «Ты хоть знаешь, что этот зверь собой представляет? Если Хаширама скажет, что не знает, я согласен сойтись на незнании, и что он не издевается надо мной, естественно», — издевательским голосом пробубнил Хаширама. «Ах, ты, мы дошли», — перебил нас Табирама, кивком указывая на большие ворота с нарисованной цифрой 1, «и хватит дурачиться». Посмотрев на нас с Хаширамой, мы же просто глубоко вздохнули. Я прошел вперед и просто открыл ворота, за которыми нас ждала пара охранников, которые, увидев меня, поклонились и исчезли в глухом хлопке. Мы же просто молча прошли дальше, но и дальше нам на пути попался шинигами, но только уже лейтенант, видно, придя на переизбыток Ряцу. «Добрый день, Учиха Тайча», — поклонился Чиуджира. «Ваши спутники и есть те души, которые были в отчете второго отряда?» — спросил он, по-видимому, всех нас. «Верно», — решил ответить за всех Табирама. «Но позвольте выразить свое недовольство вашей разведке, ибо я почувствовал их еще за 5 километров до их прихода, и когда ваши шиноби подошли слишком близко, я хотел атаковать их, но мой брат остановил меня», — отчитал он лейтенанта первого отряда, но на мое удивление, он отнесся к критике очень серьезно. «Мы учтем», — остановился он, дабы дать Табираме сказать свое имя. «Мое имя Табирама Синджу. Мы учтем ваши замечания, Табирама сама, примите мою благодарность за помощь в усилении ГТ», — поклонился он ему, заставив слегка улыбнуться. «Ямамото Дона ожидает вас в своем кабинете, Учиха Тайча, Табирама сама», — снова поклонился он нам, тоже исчезая в Шунпа, «а моего имени даже не спросил», — резко приуныл Хаширама. Я же, усмехнувшись, похлопал его по плечу. «Ничего страшного, тем более ты ведь сам не успел назваться, но давайте уже дойдем до Ямамото Дона», — сказал я, продолжая свой ход, Ну а Хаширама быстро отошел от своего горя и уже с нескрываемым энтузиазмом ожидал встречи с главнокомандующим. Пройдя еще пару коридоров, мы наконец дошли до кабинета главнокомандующего. «Входите». После его слов мы втроем оказались внутри, и именно тогда я смог лицезреть реакцию этих двоих на моего командира. Реакция Хаширамы была такой, которая свойственна ему одному, а именно бестактное присвистывание. А вот Табирама отреагировал полностью противоположно, войдя чуть ли не в боевую стойку. Это я заметил, когда все его мышцы слегка дернулись. «Приветствую вас всех», — приоткрыв глаза начал Ямамото. «Присаживайтесь, в ногах правды нет», взглядом указав на три татами. Спустя пару секунд мы втроем уселись, Табирама оказался справа от меня, а Хаширама слева. «Считайте, что ваше задание перевыполнено, Ямамото Дона», с кривой улыбкой, похожей на оскал, сказал я. «Вижу, но прежде чем мы продолжим нашу беседу, гости должны представиться», старческим голосом говорил он, показывая, что этикет надо соблюсти. И первым, кто представился, стал Табирама. «Мое имя Табирама Синджу, Ямамото Сама», уважительно и с небольшим поклоном назвался он. «А мое Хаширама», с улыбкой начал Хаширама. «Я тоже из клана Синджу, хоть и не совсем уважительно, но зато с глубоким поклоном назвался и он», причем сразу же продолжил. «Позвольте восхититься вашей силой, Ямамото Сама, я еще не встречал шиноби, у которого будет столько же и даже чуть больше чака хаэм, Риацу, чем у меня самого», с широкой улыбкой закончил Хаширама. Ну а Ямамото сейчас явно пребывал в смешанных чувствах, ведь тот уровень сил, который он явно увидел у Хаширамы, не складывался с общей картиной. Ну тут его винить не стоит, Хаширама вообще своим характером не похож на сильнейшего шиноби своего времени, если не считать меня, конечно. В это же время главнокомандующий явно не стал хоть как-то на это реагировать, просто потому что тут и не поймешь, плакать или смеяться. А самая ирония, по-моему, в том, что если смотреть на картину в общем, то Хаширама как только получит Бзанпакта и обретет Шикай, хоть и будет сильнее, но все равно, в их противостоянии не будет играть роли, насколько больше Риацу имеет тот или другой, а в стихиях, ведь у одного огонь, у другого дерева. И если я правильно понял Бзанпакта Ямамото, то Хаширама будет проигрывать ему всегда, и причем бой будет в одну сторону, ибо мощь огня Ямамото просто колоссальна, а я ведь даже не видел его банкой. Что же, в это же время начал старик. «Рад, что вы оба пришли в ГТ-13, и надеюсь, что вы будете нашими союзниками». И верно надеяться, ведь таких врагов нынешний ГТ не осилит, а если и осилит, то с большими потерями. «По правде говоря, мы хотим вступить в вашу организацию», говорил Табирама от лица своего и от лица брата. «Как я понял, шинигами с нашим уровнем Риацу большая редкость, и никакой армии не понравится такой сосед под боком, поэтому я, как и мой старший брат, закономерно решили, что нам стоит вступить в эту организацию, ибо выбора у нас особого-то нет, да и цели как таковой в посмертии у нас тоже нет, поэтому, на мой взгляд, лучше защищать души, чем бродить по миру мертвых, не имея цели», закончил он свою речь. «Мудрые слова для того, кто прожил меньше сотни лет, ХММ». Как я понял, Ямамото немного зауважал Табираму, ведь неуловимо, но они чем-то схожи между собой. «Но не будем тратить лишнее время, его у нас и так мало, ведь мир в предвидении новой войны, поэтому буду предельно краток. На данный момент у нас погибло 4 капитана, которые руководили 3-м, 5-м, 7-м и 12-м отрядами. Поэтому вы вправе выбрать, каким отрядом будете руководить, но лишь как заместители, ибо у нас нет ни времени, ни сил на проведение сразу двух экзаменов». Закончив, Ямамото вновь прикрыл свои глаза. «Мы понимаем», — серьезно кивнул Табирама. «Что же касается Хаширамы, он на данный момент тоже проникся ситуацией и сидел с серьезным выражением лица. Мой выбор падет на 12-й отряд, а каков будет твой выбор, старший брат?» Повернул он голову в сторону Хаширамы. «ХММ», — задумался Хаширама, взявшись за подбородок. «Я выберу 5-й. И, чтобы вы не сомневались в нашей компетенции как командиров, я и мой брат были главами нашей деревни, так что мы прекрасно можем руководить большими массами людей. Не вижу смысла сомневаться в твоих словах, Хаширама», кивнул главнокомандующий. «О ваших способностях мы выясним позже. Сейчас я напишу документ о вашем временном главенстве над 5-м и 12-м отрядами, поэтому вы можете быть свободны. Тем более, «У вас много вопросов к друг другу». Мы синхронно поклонились и вышли из кабинета. «Полагаю, теперь мы можем переговорить, не оборачиваясь», — сказал я им. «Скачите за мной, я приведу вас к баракам своего отряда». Выйдя из здания, мы сорвались в Шуньшин в сторону моего отряда, и спустя пару секунд стояли перед воротами, которые охранялись двумя шинигами. «Приветствуем вас, Учихатыча». Синхронно поклонились они мне. Их имен я все равно не знаю, так что просто прошел мимо них вместе с Синджу, хотя Хаширама все-таки поблагодарил их за открытие ворот. И таким образом мы вышли на площадь, где Изуна уже заканчивал тренировку всего отряда. Он явно почувствовал меня и Хашираму, поэтому развернулся, дабы встретить нас, но потом он обнаружил рядом с нами Табираму. «Знаешь, выйдя из Шуньшина, обратился он к Табираме. Я много раз представлял нашу встречу, но так и не выбрал, что именно тебе сказать, поэтому...» Не договорил он и с размаху врезал альбиносу в лицо. «Зрелище, конечно, восхитительное, но главное не дать ему его убить». Но на мое удивление Изуна не стал продолжать. «Скажи спасибо Мадаре», — холодно начал Изуна. «Если бы он не объяснил мне ситуацию, то я бы с удовольствием отправил тебя на еще дальний свет». «Тьфу», — выплюнул Табирама сгусток крови из своего рта. Видно, Изуна выбил ему зуб. «Ты в своем праве», — начал он, вставая с земли. «Но не думай, что я буду просить у тебя прощения за твою смерть», — нахмурился он. «Я и не жду, что ты будешь его просить. Была война. Так что считай, что этим ударом я тебе отомстил», — фыркнул Изуна, но потом тут же продолжил. «Идемте, в кабинете Мадары я как раз заварил чай», — сказал он, чем заслужил от меня вопросительный взгляд. «Ну не саке же нам пить, тем более, разговор слишком важный для нас». И первым же пошел в сторону главного здания моего отряда. И вот, когда мы с Хаширамой остались позади, я услышал вздох. «Фух», — вздохнул он, расслабившись. «Я уж думал, дойдет драки». «Хаэм», — весело хмыкнул я, а как будто бы до нее не дошло. «Разве?» — спросил меня Хаширама, повернув голову на бок. «По-моему, все прекрасно», — взглянул он на только-только краснеющий закат. «Хоть мы оба и мертвы, но все равно говорим друг с другом, и уже не как враги, а как старые друзья, неужто это не прекрасно, а?» «Мадара», — и опять он резко сменяет тему. «Хах», — сразу навевают воспоминания о том, как мы с ним создавали деревню. «Тогда было хорошо, очень хорошо. Пожалуй, соглашусь», — сказал я, также посмотрев на заката, находя его каким-то символическим, что ли. «Когда мы сядем, сможешь ответить мне на один вопрос», — повернул голову в сторону друга. «Конечно, Мадара», — с широкой улыбкой, в которой было море облегчения, согласился Хаширама. «И да, мы пришли», — кивнул я в сторону заходящих из Уны и Табирамы в мой кабинет, впрочем, так же как и мы с Хаширамой. Столик, на котором мы распивали саке сукитаке и кьёраку, был полностью очищенной бутылки саке заменил один фарфоровый чайник, от которого веяло приятным ароматом, также наш столик украшала вазочка сахаги. «Ты же не ешь сахаги?» Полувопросительным тоном обратился я к Изуне. «Ну вообще-то, мне они очень даже нравятся, просто ел я их только на приемах у даймё и на дипломатических встречах», — проговорил он, присаживаясь за свое место. «Я присяду?» — спросил Табирама у Изуны. «Аками, ты же мой убийца, конечно присаживайся», — саркастично выразился он. «Садись, я что, по-твоему, зря заваривал чай на четверых?» Выдохнув, Табирама все-таки сел, и как бы это было не иронично, напротив его. Так что нам с Хаширамой не оставалось ничего другого, как сесть так же. «Да, предо мной предстает забавная картина. Шиноби из клана Синджу и Учиха сидят и тихо мирно пьют чай. Хотя нет, не мирно, как только Табирама отпил немного чая, Изуна меланхолично сказал. Я туда отраву подсыпал, при этом отпивая сам. Фу, выплюнул чай Табирама и заметив, как тот спокойно и явно показательно пьет уже свой чай, возмутился. Издеваешься? Чуть-чуть, еле заметно, но ехидно улыбнулся Изуна. Больше не буду. Ха-ха-ха-ха. Ну а Хашираму же эта ситуация явно рассмешила. «Я рад, что вы наконец помирились», — смеясь, — говорил Хаширама. «Мы не мирились», — угрюмо поправил Табирама. Ну а дальше никто ничего говорить не торопился, только и делая, что отпивая немного чая в прикуску сахаги, и должен заметить, крайне вкусными. И спустя минуту гробового молчания, первым, кто решил его развеять, стал, на мое удивление, сам Изуна. Так, глубоко вздохнув, начал он. «Для начала я должен попросить прощения у Хаширамы». Закончил он этими словами, отчего Хаширама подавился чаем. «Кха, кха, прости, что?» откашлялся он. «Я прошу у тебя прощения за то, что оболгал тебя при Мадре и стал противником мира между нашими кланами, вызвав тем самым больше жертв среди обоих кланов. У меня нет оправданий». Поклонился ему Изуна, отчего я впал в прострацию, ведь Изуна вообще редко когда кому-то кланялся, да и вообще редко признавал свои ошибки. «Изуна», — вновь откашлялся Хаширама, — «тебе ни за что просить прощения, ведь ты просто хотел защитить свой клан, а этим ты заслужил от меня лишь уважение. И что уж там, я сожалел о том, что не смог помочь тебе выжить, уверен, было бы все по-другому, останься ты живым. Прошлое в прошлом, Хаширама», — стукнул я чашкой по столу, напоминая всем, что прошлое уже не изменишь и ни зачем о нем вспоминать. «Мне важно узнать, чем закончилась ваша жизнь. Вы ведь явно не в один день померли, ведь так?» «Да», — ответил Табирама. «Я умер спустя 5 лет после Хаширамы в мировой войне Шиноби, передав пост своему ученику Хирузину». Прикрыв глаза, закончил он. «Хаен, твоя система деревень работает просто великолепно. Хаширама, прими мою похвалу. Постарался я влить в каждое свое слово как можно больше яда. Система деревень ни в чем не виновата, Мадара, виноват в этой войне ты», — стальным голосом говорил Табирама. «Ответь мне, что произошло, когда сильнейшая деревня в мире теряет одного из своих сильнейших шиноби, который вдобавок становится предателем?» С прищуром задал он мне риторический вопрос. «Я понял, Ксо, стал жертвой собственных же слов, а я ведь даже не подозревал о последствиях. Но почему? Я же всегда довольно дотошен в составлении плана, правда, рассчитывал я только на себя самого и никого другого. Как я понял, то проклятие, о котором говорил народ, выходит правда?» Спросил я с надеждой, что это не так. «А ты сомневался в этом?» — выгнув бровь, спросил у меня Табирама. Хаширама пытался избежать его, но, как видишь, вышло не очень хорошо, Ксо. Оперся я локтями о стол и схватился за голову. Какой позор, хоть мне было, в общем-то, наплевать на всех шиноби, но такой недоточет чувствую себя идиотом. Подвергнуться проклятию, которое сам считал бредом, что может глупее? «Твой план по спасению мира», — очень вовремя кольнул меня братец. «А что за план?» — незаинтересованно спросил меня Хаширама, меланхолично беря в рот последние эхаги. «Эй, другим надо оставлять», — праведно возмутился Изуна. «Фасти, фасты они такие вгуфные», — крайне этично проговорил Хаширама с набитым ртом, но, проживав, повторно задал свой вопрос. «Так, что за план-то?» «Мир вечной иллюзии», — сказал я конечную цель своего плана. Ну и, конечно, я говорил свои слова именно в тот момент, когда Хаширама запивал лохаги чаем. «Фу-у-у», — выплюнул прямо в мое лицо чай макутонщик. Я молча вытер рукой чай с лица, хорошо хотя бы, что он не был с сахаром. Следующим своим действием я молча поднял свою чашку чая и вылил ему на лицо. «Считай, мы квиты», — позволил я себе улыбнуться. «Да, это было глупо, да, по-детски, но Ками, я должен был это сделать. Ха-ха-ха-ха». Громко рассмеялся Хаширама, вытирая свое лицо от чая. «Теперь я узнаю в тебе того самого Мадару, который является моим другом». Также смеясь, сказал он. «А я же, пожалуй, отрицать этого не стану». «Хаем», — весело хмыкнул Изуна. «Как дети, хоть я детства то нормального у нас не было, так что можно считать, что вы нафорстываете упущенное. Ну, Табирама, пожалуй, исключение, он и в детстве был тем еще занудой», — ухмыльнулся в конце он. «Допускаю, может, я и был таковым», — меланхолично заметил Альбинос, отпивая чай. «Но из нашей четверки я, пожалуй, был и остаюсь самым разумным, скорее самый прагматичный», — хмыкнул я, скрестив руки на груди. «Но только вот видишь, ты далеко, но не слишком уж четко, и все же я что-то упустил. Ах, да, кстати, Табирама, ты когда стал вторым Хокаге, все-таки загнал лучших? Не то, чтобы мне интересно, просто хочется удостовериться в своей догадке», — добавил я в конце, отчего заслужил осуждающий взгляд от Изуны. «Чего? Мадара, это же наш клан, мог бы хотя бы сделать видимость, что тебе не все равно. Наш клан, Изуна, буквально, я повторюсь, буквально, предал своего главу, и после этого ты говоришь, чтобы мне было не все равно? Кхем», — кашлянул в кулак Табирама, привлекая наше внимание и пресекая новый спор. «Ваш клан жив и имеет даже большую автономию, чем при Хашираме. Откуда же такой альтруизм в сторону проклятого клана, а, Табирама?» — ухмыльнулся я. «Клан не виноват в деяниях своего главы», — хмуро аргументировал свою позицию он. «Да и вообще, Кагами, новый глава Учиха, был моим учеником и проявил себя как защитник прежде всего деревни, а уже после своего клана. Добавлю только то, что когда он развил трехтомейный шаринган, он не подвергся проклятию ненависти. «Кагами?» – спросил я, выгнув бровь, припоминая моего дальнего племянника, а очень дальнего. Я помню его, видел пару раз, когда был в деревне, мне он показался очень уж миролюбивым. «Не все настолько кровожадны, как ты, Мадара», – все так же хмурясь говорил Альбинос, но потом он просто выдохнул, видимо, смирившись. «Ладно, не будем о наболевшем, лучше расскажи нам, как ты планировал погрузить весь мир в иллюзию. Как я понял, это должна быть вечная версия Цукиёми, я прав?» «Да, и скажу сразу, я не жалею, что хотел это сделать, может быть, я и был неправ, но то, что войны стали масштабнее и жертв стало больше, я предугадал», — фыркнул я на последних словах. «Хочешь мир, готовься к войне», — также скрестил руки Табирама. «По крайней мере, именно эти слова были актуальны во времена моего правления деревней. Неужели мировая война после моей смерти была не окончена?» — изумленно спросил Табираму его брат. «Настало перемирие, жаль, что ненадолго», — немного приуныл Табирама. «Спустя 4 года Кума объявила войну нам, и еще через один, я со своими учениками столкнулись с элитным отрядом Кинкаку и Гинкаку, там-то я и выбрал третьего, пожертвовав собой ради защиты будущего поколения. Мне, конечно, очень жаль, что ты погиб», — усмехнулся я, заставив слегка скривить губы Табираму. «Но не будем об этом сейчас, как и об моем плане вечного мира». Табирама хотел уже возмутиться, но Хаширама положил руку ему на плечо, за что получил от меня благодарный кивок. «Мы вчетвером можем сколько угодно винить друг друга во всех бедах, но только пора бы уже понять, что мы давно померли и, как бы удивительно это ни звучало из моих уст, должны позабыть о вражде. В конце концов, мы сдохли, и воскрешать нас никто не собирается». И на этом моменте Табирама постарался незаметно поджать губы, что не скрылось от моего взора. «Что такое, Табирама? Поверь, если тебе есть что сказать, то говори это прямо сейчас, а не то я выбью из тебя ответы», — открыто нахмурился я. «Мадара», — стукнул Хаширама рукой об стол, оставив в нем вмятину. «Не стоит угрожать моему брату», — в ответ нахмурился он. «Хватит», — прикрикнул Табирама. «Мне и правда есть что сказать, только давайте поставим дзюцу от прослушки», — с невероятным стыдом проговорил Табирама. «Не стоит, я могу погрузить нас в иллюзию Шарингана», — сказал я, предварительно успокоившись. «Посмотрите мне в глаза», — и подождав, когда все, включая Изуну, посмотрят мне в глаза, сложил печать противостояния и активировал свой шаринган, перемещая всех в ту же комнату, в которой мы находились. Я не стал ничего придумывать, ибо это излишние траты Риацу. «Теперь я, хотя скорее мы, тебя слушаем, Табирама. Я изобрел технику воскрешения», — поджав губы, но твердо говорил Табирама. «Идиот», — хлопнул я себе ладонью по лицу. «Я не могу поверить, что ты додумался до создания такой техники. Нет, я, конечно, предполагал, что ты когда-нибудь доиграешься, но не до такой же степени». Табирама также хлопнул себя по лицу Хаширама. «Ты слишком перестраховался, надеюсь, ты никому о ней не говорил?» «Да, как только я создал эту технику, сразу же стер любое упоминание о ней, так что она только в моей памяти и нигде более. Очень на это надеюсь», — хмуро говорил я. «Хотя мне все же интересно, может, ты придумал еще парочку техник, жестокости которых даже я позавидую», — ухмыльнулся в конце. «В этом нет ничего смешного», — также хмуро проговорил Альбинос. «Но ты прав, я создал еще взаимоумножающиеся взрывные печати, специально для предыдущей техники, но только эту я все-таки занес в список запрещенных». Указательным пальцем постучал он по груди. «Ао, Табирама, так ты сумел распечатать мой свиток, молодец», — показал ему большой палец Хаширама. «Кстати, старший брат, когда запечатывал его, ты надеялся на то, чтобы его никогда не открыли?» — выгнув бровь, спросил у него Табирама. «Нет, конечно, следующие Хокаге должны же были знать, что там хранится. Прости, конечно, но у тебя получилось в точности да наоборот», — сочувственно посмотрел он на своего брата. «Мне потребовалась неделя кропотливой работы, чтобы случайно не взорваться, просто вряд ли следующие Хокаге будут так же сильны, как и ты». «Правда», — изумленно выкрикнул Хаширама. «Жаль», — сразу же повесил плечи он. «НДА», — подал голос уже мой младший брат. «Вот знаете, я всегда думал, что из нашей четверки самым глупым был именно Хаширама. Без обид, поднял Изуна руки в защитном жесте. Но тут я слышу, что мой брат предает клан и идет спасать мир, причем не спросив, хочет он спасаться или нет, кинул он камень в мой огород. Мой убийца создает крайне жестокие и опасные техники, а говорили, что Синджу клан, на минуточку, любви и мира, ну и конечно Хаширама, которого я считал крайне наивным и тем еще лжецом, вновь прошу за это прощения, оказывается самым дальновидным, сильным и в общем тем, у кого все получилось. И что же получается, оглядел он всех здесь присутствующих. Мадар и Табирама, меня в счет не берем, я рановато помер, вы оба те еще идиоты, а Хаширама среди нас самый умный, получается. Нервно усмехнулся он в конце. Это не совсем верно, но получается, что все именно так. Пораженно проговорил Табирама. Ха-ха-ха, смущенно рассмеялся Хаширама. Не стоит принижать их заслуги, ведь они оба внесли весомый вклад в основание деревни. Опустим подробности, продолжал Изуна. Мадара, отключи гендзюцу. Миг, и мир поплыл, показывая все так же сидящих нас, хотя Изуна все же встал. Давайте уже закончим этот бессмысленный конфликт между нашими кланами, начал он, протягивая руку сидящему Табираме, который тоже начал вставать. Быть может, я и не смогу простить тебе свою смерть, Табирама, но врагами мы точно больше не будем, ибо хватит с меня, устал я что-то с тобой биться, альбинос. С ухмылкой закончил Изуна, глядя в глаза Табираме. Что же, у меня нет весомых причин для продолжения конфликта, поэтому согласен с тобой, так что мир. С небольшой улыбкой и выгнутой бровью спросил у Изуны он. Мир, с ухмылкой пожал ему руку младший брат. Как насчет завтра провести спарринг, в знак мира между нами? Почему бы и нет? Пожал плечами Табирама. Ну а мы же с Хаширамой тоже уже встали и ждали, когда они договорят. И первым решил начать я. Хаширама, ты же знаешь, я не люблю трогательных слов и вовсе не красноречив. Начал я, отчего он усмехнулся. Поэтому просто попрошу прощения за свои действия в сторону твоей деревни. Сухо, а вернее как всегда, попросил у него прощения. Хаем, хмыкнул он, и с улыбкой пожал мне руку. Друзья, на его вопрос я с улыбкой хмыкнул, покачав головой. Друзья, и после этого воцарилось молчание, в котором каждый думал о своем, и спустя пару минут Изуна подал голос. Предлагаю разойтись, ибо уже глубокая ночь, а нам всем завтра предстоит МНАВО работы. И да, раз уж у вас пока нет ночлега, я предоставлю вам свои апартаменты лейтенанта, там, думаю, на двоих точно хватит. Поддерживаю, вновь сложил руки на груди Табирама. Нам и вправду лучше поспать, тогда идемте. Махнул рукой, приглашая идти за собой. А ты где собираешься спать? Заинтересованно спросил у него Табирама. В этом кабинете, говорил он, опершись на Сёдзи. Там за столом лежит сложенный футон. Кивнул он в сторону моего стола. Табирама же, пожав плечами, пошел за ним, впрочем, как и Хаширама, но только последний повернулся ко мне и сказал. Завтра увидимся, Мадара, сказал он, широко улыбнувшись. Как скажешь, хмыкнул я, напоследок разворачиваясь в сторону своей комнаты. И все же этот разговор, да и вообще день, меня порядком утомил, поэтому мне нужен сон. Начало войны. Примечание к части. Итак, вот и выходит новая глава. Сразу прошу прощения, что она писалась так долго, ибо подготовка к ЕГЭ идет полным ходом и времени стало маловато, плюс декабрьское сочинение на носу, но следующую главу постараюсь написать до конца ноября. Всем тем, кто ждал новую главу, спасибо и приятного чтения. Как всегда ожидаю критику. Общество душ, горный хребет Йоримитта. Сейчас по лесу идет человек, насвистывающий одному ему понятную мелодию. Одет он был непримечательно. Зеленое кимоно, одетое поверх темной хакама и широкая соломенная шляпа, выглядящая довольно потрепанной, плюсом ко всему этому является его вечно ироничный и насмешливый взгляд, с которым он идет по лесу. С первого взгляда можно заподозрить, что это просто деревенский простачок, который направляется в город для лучшей жизни и в будущем стать шинигами, но дело в том, что Рукангай в другой стороне. На самом деле эта душа направляется к месту, а точнее к определенному кругу, в котором не слышно пения птиц, не цветут цветы, лишь тишина до могильного холода, ветер гуляют по этому месту. Казалось бы, зачем ему туда? На этот вопрос вряд ли получится угадать ответ, так что стоит просто читать, да куда дойдет этот мужчина. Спустя время он переходит ту воображаемую черту и на него тут же опускается давление. Нет, оно не сильное, оно мягкое, для капитанов так вообще почти незаметное, но дело в том, что это давление убивало все, что пересекает границу круга. «Ха-а, что ж он не уймется-то?» – грустно подал голос незнакомец, вполне ощущая силу этого давления и обладателя такой рецу, но он все равно шел вперед, словно не замечая его. И вот, спустя примерно час, он стал подходить к эпицентру этого давления, что прекратилось, как только незнакомец подошел еще ближе. Наконец, его взору предстал эпицентр, а точнее камень, на котором сидел мужчина. По его виду нельзя было определить, кто он, ведь от рта до пят был закутан в бинты, некоторые из которых были оборваны, и от них же вверх шел шлейф темного дыма, и казалось, что был он бесконечен. Его угольно-черные волосы были очень длинные и достигали его лодыжек, а его такие же темные глаза, казалось, смотрели в пустоту все это время. Но когда незнакомец вышел на эту опушку, его взгляд резко сфокусировался, и он медленно повернул свою голову в его сторону, видя, как он целенаправленно шел именно к нему. Душа, сидящая на камне, медленно встала, и, взяв воткнутый в землю меч, поднял его так, чтобы его кончик смотрел на небо. Спустя долю секунды послышался хлопок его меч, опускаясь, пересек звуковой барьер, и в то же время образовалась темная стена, что доставала до небес и устремлялась куда-то вдаль. Эта атака должна была убить незваного гостя, но тот лишь играючи уклонился от нее, уйдя влево, все так же придерживая свою шляпу. «Какие мы негостеприимные!» Смеясь, проговорил он, параллельно уклоняясь от атаки, которая пришла ему со спины от одной и той же души. «Может, давай не будем, а?» Все так же беззаботно улыбаясь, говорил он, уклоняясь от других его атак. Так незнакомец мог уклоняться очень долго, поэтому, отпрыгнув от него достаточно далеко, решил зачитать заклинание. Бакуда 99, Кин. Его врага моментально обвила черная ткань, которая продолжилась на земле, и та, что была на земле, моментально пригвоздилась каменными дощечками. Обездвижив его, он тут же продолжил. Пекущий до боли лед, задержи и сдерживай, похорони в ледяной тьме. Бакуда 100, ледяной гроб. И вокруг жертвы моментально образовался ледяной прямоугольник, из которого, увы, не выбраться. Эфух, выдохнул незнакомец, смахивая пот со лба. Ну и уморил ты меня, конечно, Юдай-кун. Устало посмеялся незнакомец. Ну что же, надо бы попробовать. Серьезно он взглянул на него, блеснув красной радужкой. Далее он засучил рука в кимоно и подошел к Юдаю, дабы попробовать изгнать из его разума взбунтовавшийся дзанпакта. Два часа спустя, незнакомец тяжело дышал, а лед, сдерживающий существо, что когда-то было Юдаем, начал трескаться, и последний, увидев возможность в этом, решил убить его. Как только лед возле его рук треснул достаточно сильно, он сильно дернул ей, разламывая лед и разрубая незнакомца надвое, но не тут-то было. Эх, как жаль, поправил шинигами свою шляпу в то время, когда от его раны начали расходиться белые трещины. Я пытался, Юдай-кун, надеюсь, найдется тот, кто сможет отправить тебя на перерождение. Грустно закончив, он полностью покрылся трещинами и буквально развалился, а его остатки исчезли. И похоже, что он погиб. 79 и краткое район Южного Руканга. На одной опушке в землю был воткнут меч с белой рукояткой. До определенного момента все было тихо, но вдруг его лезвие засветилось, и в вспышке света появился шинигами в зеленом кимоно и соломенной шляпой. Ух! С радостной улыбкой вскочил шинигами и, схватив свой дзанпакта, сказал: «Широтака, опять ты меня выручила». С теплотой погладил свой дзанпакта и засунул его в воздух. Со стороны могло показаться, что его катана превратилась в росу, но это было не так. На самом деле она была скрыта одной из разновидностей бакуда. «Ой, да не ворчи ты так, все равно стоило попытаться». Вслух вел он беседу со своим дзанпакта, пока шел по лесу и слушал пение птиц, но спустя 5 минут бесцельной ходьбы, он резко остановился и повернул голову влево, и, нахмурившись, с помощью шунпа отправился по одному ему ведомому направлению. Мгновение спустя он стоял возле обрыва и, скрывшись, наблюдал за копошением каких-то душ, и то, что он увидел, заставило его еще больше нахмуриться. Это были не просто души, это были Зольдат и Квинси. Они начали строить какие-то причудливые версии катапульты, только начали строить титаническую баллисту, которая, по прикидкам, могла одним залпом пробить Сиритий. «Это плохо», — задумался незнакомец. «Надо срочно сообщить Ямамото». Это были последние слова, которые он произнес перед тем, как перейти в шунпа. Сиритий, бараки первого отряда, кабинет главнокомандующего. Ямамото сидел и подписывал документы об изготовлении двух новых капитанских хари. Старые были уничтожены, когда велась битва в первом районе 10 лет назад. По правде говоря, этим должны заниматься его лейтенанты, но сейчас они заняты подготовкой рядовых к войне, поэтому ему сейчас приходится подписывать не самые важные документы. Так бы он и продолжил делать свою работу, но вдруг посередине его кабинета из шунпа вышла душа, одетая в зеленое кимоно и соломенную шляпу. «Тебе стоило воспользоваться Сёдзи». Не столько возмущенно, сколько устало сказал главнокомандующий, ведь уже давно привык к проделкам своего старого друга и боевого товарища. «Знаю-знаю», — беззаботно проговорила душа, снимая шляпу и обнажая его черные волосы, завязанные в традиционную японскую прическу Мизура. «Но это же куча потраченного времени. И все же, я рад тебя видеть в добром здравии, Такаши». Краешком губ улыбнулся Ямамото. «И я, Ямамото, и я», — проговорил он, подходя к столу. «Я сяду», — дождавшись молчаливого согласия, он сел перед ним. «Что за новомодное сиденье?» Поворочился он на стуле, ведь сидел он только на татами. «Это европейский стул», — Чиуджиро настоял. «Да ладно, и ты согласился», — удивился Такаши, ибо всегда помнил его крайне консервативным. «Не вижу смысла сопротивляться грядущим изменениям», — приоткрыл он свои глаза. «Ты про изменения в мебели или про изменения в общем?» Ехидно улыбнулся странный шинигами. «И про то, и про другое, но ты же пришел не просто пообщаться со старым другом, не так ли? А, может и ради этого, но перестав кривляться, стал серьезным. У меня две не самые лучшие новости, знаю, у вас их и так многовато, но эти ты обязан услышать. Я слушаю», — нахмурился старик, понимая, если его друг стал серьезным, дела действительно плохи. Юдэ теперь невосприимчив к 99-му и 100-му Бакуда. После того, как он скрестил пальцы рук на столе, он продолжил. «Ко всему прочему, скорее всего он получил иммунитет к контролю разума, а если обобщить, то ко всем ментальным атакам, по крайней мере, таково мое предположение». Прикрыв глаза, закончил он. «Жаль», — опустил глаза главнокомандующий, пребывая в раздумьях. «Тогда остается только убить его, не оставив ему даже шанса на перерождение». Принял он тяжелое для него решение. «Ты уверен, что сможешь?» Ямамото понял, что имел в виду Такаши, поэтому решил промолчать. «Я тебя понял, тогда лучше закроем эту тему и перейдем к следующей». Квинси обосновались в 79-м районе, не исключаю возможность, что они могли появиться и в других районах, поэтому советую отправить на разведку весь второй отряд. Думаю, за день-два управится. Постучал он указательным по столу. «Хэймэм», — задумался он, — «я так и предполагал. Скорее всего, они каким-то образом заметили нашу разведку, это плохо. Могло быть и хуже, если бы я не почувствовал всплеск Риацу, то мы бы до самого нападения не знали об их местоположении. Ты успел рассмотреть их численность?» На свой вопрос Ямамото получил кивок. «Да, примерно 1000 зольдат и 5 рыцарей, не считая титанической баллисты, что находится на стадии постройки». Хоть и известие о штурмовой баллисте заставило его напрячься, но нахмурился он совсем от другого. «Хочешь сказать, что на штурм они взяли всего лишь половину? Хотя они могут напасть с двух сторон, создав два фронта, но это слишком простая тактика для них», — нахмурился он. «И я думаю так же, поэтому я предполагаю, что они могут представить найденный мною отряд как приманку и заставить нас думать, что они планируют напасть с двух сторон, но они нападут с трех, тем самым вызвав больше жертв, чем при нападении с двух. Считаешь, что их цель не победить Гати?» «Верно, ибо у них нет шансов против вас. Их цель заключается в том, чтобы нанести как можно больше ущерб шинигами и обществу душ в частности», — подвел итог их рассуждениям Такиши. «Значит, надо уничтожить их до того, как они полностью организуют свою армию, а затем и уничтожить города». Слова старого друга заставили нахмуриться Такиши. «Не стоит хмуриться, я планирую отправить оставшихся квинси в резервации, но если они окажут сопротивление, то это будут их проблемы», — с леденящим душу взглядом закончил за Ямамото Такиши. «Главное, просто дай им шанс», — начал он, вставая со стула и разворачиваясь к нему спиной. «И если они смогут отодвинуть назад свою гордость, то наставь их на путь истины, исправь ошибку Яхве». И после своих слов он исчез в глухом хлопке, оставляя главнокомандующего в тяжелых раздумьях. Кабинет капитана 11 го отряда. «Хэймэм, значит, они в основной своей массе лучники», — задумчиво протянул я, просматривая справочника Квинси, сидя за своим столом. «Лучники!» — вскинул голову облокотившийся на стену Изуна, отвлекаясь от кручения куная в руке. «Если так, то потери с нашей стороны будут большими», — задумчиво протянул он. «Но не фатальными», — перевел свой взгляд на брата. «Но можно минимизировать потери, привлекая кидоотряд для дальнего боя, так что эту тему можно считать исчерпанной». Громко захлопнув книгу и положив ее на стол, я направился на балкон. Осталось решить, как быть с МММ-рыцарями. «Так, кажется, зовут Квинси уровня капитана», — на свой вопрос Изуна получил от меня кивок. «Если отчеты верны, то они ничем не уступают капитанам в Шикае». Прикинув у себя в голове примерную силу остальных капитанов, не считая Ямамото и Унаханы, продолжил: «Они небольшая проблема, думаю, троих я потяну и без Сусанаа. Ты же помнишь, что даже ребенка нельзя недооценивать», — вскинул бровь Изуна. «Ты еще лекцию прочти», — усмехнулся я, тут же продолжив: «Главное, чтобы я их не переоценил, а то танец с ними мне быстро наскучит». «Как знаешь», — пожал он плечами. «Но я бы...» Но его перебила прилетевшая из ниоткуда адская бабочка, севшая на мой палец. И сразу же у меня в голове возникли слова о срочном собрании капитанов, а оно могло означать лишь одно: война началась. К залу совета. После моих слов мы, не сговариваясь, переместились к залу совета, перед дверьми которого стояли все 11 капитанов, не считая Ямамото, сидевшего внутри в конце зала совета. Осмотревшись, заметил и Хашираму, что оживленно о чем-то переговаривался с Сюнсуим. С ним же оказался и его брат, что спокойно беседовал с Джуширой, капитаном второго отряда, увы, его имя я позабыл, со странным цветом волос. И не успел я двинуться к Хашираме навстречу, как он же первым ко мне подбежал. «О, и ты пришел, Мадара!» — с широкой улыбкой поприветствовал меня он. «Пойдем-ка, рассудишь нас». Бесцеремонно подталкивал он меня по спине, отчего удостоился взглядом от других капитанов, в которых читалась молитва о его благополучии. «Ха-ха, хорошая же у меня репутация». «Так, Мадара», — подал голос Киёраку, — «ты, как душа понимающая, должен сказать, какой сорт саке наиболее подходит для душевной беседы». «Хтыщ, наверное, мой хлопок по лицу слышал весь Сиритий, ибо эти двое совсем не хотят принимать серьезность ситуации». «Ход я-я, в этом нет ничего удивительного. Ха-ха, хоть ситуация и не располагает, я все равно хочу знать, о каких сортах идет речь». «О Гиндзё и Джунмэй», — ответил Хаширама. «Лично я считаю, что Гиндзё...» «Нет, нет, нет», — замахал руками Сюнсуй. «Джунмэй подходит лучше. Ты же не питаешься только фруктами да овощами, а если тот же терияки запивать Гиндзё, то получится какая-то несуразица».